каждую ночь. Шагаем мыслями по тротуарам бездонной памяти, шагаем чувствами и не обрывками. Мы ищем что-то, что потеряли, и нет ответа в одни вопросы. Столько смысла забудь от жизни, забыть про то, что стоит угрозой. Но вновь вопросы, а мы привыкли. Сердце вопросы в глазах ответ. Зачем искать того, что не на все песни найдены? Все песни спели, забудь про все. Лейся встала, тебе ничего не нужно. Тебе ничего не надо. Тебе ничего не нужно. Тебе ничего не надо. Тебе ничего не нужно. Тебе ничего не надо. Тебе ничего не нужно. Тебе ничего не надо. Что-то в сердце лежит из скоминой, навалявшая тяжкою нежностью. То, что в нас задает вопросы, заставляет бороться с вечностью. Мы не сломлены и не сдавлены. Сердце бьется, как прежде, сила ее. Мы найдем ответ после роли. Себя поверим, себя поверим. Сердце вопросы в глазах ответ. И зачем искать того, что не на всех песни найдены? Все песни спели, забудь про все. И влейся в стало, тебе ничего не нужно. Тебе ничего не надо. Тебе ничего не нужно. Тебе ничего не надо. Наркотики, газ, твои деньги. Ты сам не знаешь, во что ты ввязался. Ты продал свободу, ты продал идеи. Забрал быть кем-то, ты вовремя сдался. Оглянись, ты имеешь ущербность бездушно. Ты игрался ценой и в это попался. Потерял свое небо за ширмой покоя. Ничего не нужно, ничего, ты сдался, сдался.